1 августа 2014 года. Блокпост, город Ясиноватая, ДНР. Ну вот за каким лешим я с вами поехал? Панас сидел на перевернутом ящике из-под снарядов и грустно ворчал, набивая длинный магазин от РПК патронами. У меня же должность хорошая была, прибыльная. Нет, блин, уговорили, черти такие. А я теперь сижу в этой яме и в шеи кормлю. Панас, не бубни. Ты мне мешаешь переговоры у укропов слушать. Одернул друга леший. И должность твоя оказалась не такой же хлебной. А если бы ты с нами не поехал, то тебя так бы и так уволили. Потому что твой предшественник проворовался в пух и прах. И на тебя повесили бы все недосдачи. Так что не трынди. Ладно, ночью поговорим. Кто тут трындит, а кто нет. Тихо, вы оба. Прикрикнул на подчиненных слон. Леший, что слышно? Кажись, укропы опять хотят до ЖД вокзала дойти. Готовят группу из 3 танчиков и 1 мотолыги. Понятно. Предупреди 2-ю группу, чтобы отошли за угол дома. Сомневаюсь, что укры 2-й раз пойдут тем же маршрутом, что вчера ночью. Сделаем, командир. И еще, ты просил сообщать о любых упоминаниях названий змей в эфире. Так вот, сейчас говорили о каком-то змее, чья группа должна идти параллельным курсом, обходя вокзал с другой стороны. Интересно. Значит, леший, ты остаешься за старшего, а я пойду с Панасом в 2-ю группу и сам им все сообщу. Панас, погнали наших городских. Спецназовцы, низко пригибаясь, выбежали из укрытия и исчезли в зарослях бузины. А через 20 минут воздух взорвался от трескотни автоматов и пулеметов.